Виктор Доминик Венцель. Год Ист-Либе. Антропоморфизм – перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы, животных, растения, природные явления, сверхъестественных существ, абстрактные понятия и прочее. Он велел привести своего зятя Ицхака бен Симеона и его ученика Левия Якоба бен Хаим Сассона и поведал им тайну о возможности создания голема. «Я требую вашей помощи, потому что для его сотворения нужно 4 стихии. Ты, Ицхак, стихия огонь, ты, Якоб, вода, я сам воздух. Вместе мы создадим из 4-й стихии земли голема». Легенда о пражском големе. Снег не прекратился даже на утро. Темные тучи, устало навалившиеся на Глекнер еще вчерашним днем, сыпали белое конфетти снежинок с самой полуночи, превратив карту дорог в настоящее белое полотно. Мало того, что снегом перемело все основные выезды из города, и пришлось ехать на такси, отказавшись от рейсового автобуса, так водитель еще более получаса блуждал по городу, не в состоянии найти нужный адрес. День шел из рук вон плохо. Доминика сегодня нервировала и раздражала абсолютно все, начиная от раннего пробуждения и поспешной поездки и заканчивая таксистом с прогнозом погоды, который передавал совсем уж скверные новости. Доминик пробормотал проклятие, тоскливо выглянул в окно и покосился на водителя, не выпускающего из зубов окурок сигареты. «Долго еще? Мы уже 5-й круг нарезаем по этой трассе. И, пожалуйста, не курите внутри. Моя жена беременна, я же просил». «Почти приехали, не волнуйтесь!» — отозвался его собеседник, дыхнув на Доминика клубом сизого дыма. «Как я и говорил, мало кто в такую погоду ездит в глушь на окраине. Нет ничего странного, чтобы слегка заплутать. Просто привезите нас, наконец, на место!» — хмуро процедил Доминик, стараясь, чтобы голос его звучал ровно. «И выбросьте сигарету!» Таксист хмыкнул, но окурок отправил за окно. Доминик тяжело вздохнул, обернулся к Лили, задремавшей на заднем сиденье. Он нежно убрал с ее лица выбившуюся из-под шапки прядь светлых волос, аккуратно поправил шарф, чтобы не разбудить девушку, и снова уставился на дорогу, тщетно пытаясь совладать с охватившим его раздражением. Бывают дни скверные, бывают дни неудачные, но последние 2 недели в Дрездене были настоящим сумасшедшим домом. Долгожданное повышение по службе, на которое Доминик метил вот уже 2 года, принесло с собой больше проблем, чем удовлетворения и радости от заслуженной победы. Бесконечные совещания и отчеты, кипы документов и важных деловых писем, унылые встречи с правящими верхушками администрации и директорами компаний вытрепали столько нервов, что не хотелось даже положенных за неудобство доплат. Хотя, нехотя признал Доминик, финансовое вознаграждение за такую суету было более чем достойным. Он знал, куда шел, и прекрасно осознавал все трудности, с которыми может столкнуться человек на его должности. С другой стороны, как замечательно было бы снова оказаться в том маленьком офисе в Дрездене, а не ехать через заснеженный захолустный городок, где компания решила основать свое новое отделение. Курить хотелось мучительно, но Доминик сдержался. Хватит и того, что здесь надымил этот нахал за рулем. Кажется, что запах табака и пота въелся не только в одежду водителя, но также пропитал и кожаные сиденья, и приборную доску. Доминик поморщился и постарался отвлечься. Да, почему бы не подумать про Лили и их будущего ребенка, который, скорее всего, появится на свет как раз в этом городе, если, конечно, он не сумеет закончить все дела как можно скорее. Он поглазел на ряды черных, замерзших деревьев, между которых бежала заснеженная полоса дороги, и едва не задремал. Сказывалась суетливая ночь перед поездкой и потрепанные нервы, которые точно добавили его темным волосам немного седины. Сколько минуло с этого момента времени, он не мог бы сказать, но машина затормозила так резко, что Доминик дернулся вперед. Он встрепенулся, хмуро поглядел по сторонам, уставился на вновь закурившего водителя. «Что это?» «Это значит, что мы приехали!» Хмуро отозвался тот, отчаянно чиркая зажигалкой. «Хауп-37, как и заказывали. Ближе к дому после этого снегопада я не проберусь. Видите, люди прямо здесь бросают машины». Он ткнул грязным пальцем в одинокий форт, застывший у края обочины. «Но идти совсем близко. Дом сразу за деревьями». «Вы хотите сказать, оплата по счетчику», меланхолично сказал водитель, прочистив горло. «И доброго пути!» Когда Лили вышла из машины, Доминик скрупулезно перерыл все портмоне, но отыскал сумму за проезд до последней монеты. Никаких чаевых за такое обслуживание. Неплохо бы и пожаловаться руководству этого хама, но сейчас он слишком устал и не хотел тратить время попусту. Уходя, нарочито громко хлопнул дверью. Раздражение спало, но вернулась почти сразу же, как только в лицо ударил пронизывающий ветер, от которого не слишком спасало его легкое пальто. «Не надо было его отпускать», — хмуро заявил Доминик, поравнявшись с Лили. «Города мы не знаем, да и указателей не видно. Черт знает, куда этот ублюдок мог нас привести». «Не будь занудой», — отозвалась Лили, легко поцеловав его. «Не накручивай себя, все будет в полном порядке. Нас даже встречают, видишь?» Невысокий, полноватый мужчина, выбравшийся из одинокого форда у обочины, радушно помахал им рукой. Вид у него был такой цветущий, что Доминика едва не разобрал нервный смех. Впрочем, он быстро справился с собой, помогая Лили перебраться через наваленный у края дороги сугроб. Гер Лоренс?» Голос у встречающего их господина был мягким, а тон заискивающим. «Добро пожаловать в Глепнер! Я уже начал опасаться, что вы не доберетесь. Знаете, в нашем городе постоянно какие-то аномалии с погодой». «Прошу прощения за опоздание», — сухо ответил Доминик, пожимая протянутую руку. «Слишком долго ждали такси. Добраться до этого места совсем не так просто, как кажется. Меня зовут Доминик Лоренс, а это моя жена Лили Бергман», — подсказал тот, вежливо улыбнувшись. — «Эмиль Бергман, счастлив познакомиться. Я риэлтор от компании «Умер». Вам, наверное, говорили обо мне». — «Ни слова», — заявил Доминик торжественно. — «Но предупредили, что нас встретит человек, который покажет дом и передаст ключи. Надеюсь, мы не слишком вас задержали». — «Часом больше, часом меньше», — отозвался Эмиль уклончиво. — «Большой роли не играет. Ваши вещи уже получены и дожидаются вас внутри дома. К сожалению, дальше придется идти пешком. После ночного снегопада проехать здесь просто невозможно. Постоянная проблема с этими дорогами». «Мы совсем не против небольшой прогулки», — сказала Лили, ткнув Доминика локтем, пока тот собирался выдать что-нибудь саркастическое и едкое. «Правда, милый?» «Абсолютная правда», — твердо ответил Доминик, обняв супругу за плечи. «Спасибо, что дождались нас, Гер Бергман. Показывайте дорогу». Широкая дорога, уходящая в гору, петляла между высоких, укрытых снегом деревьев. Небольшой пролесок дарил непроглядную бархатную тень. Неожиданно для себя Доминик подумал, что здесь будет очень красиво летом, когда кроны наверху кажутся изумрудными, а трава под опрокинутым бирюзовым небом будет ложиться под ноги настоящим ковром. Он с интересом оглядывался по сторонам, даже забыв о своем намерении закурить первую за это утро сигарету. «Дорога была долгой, верно, Гер Лоренс?» Эмиль, шедший немного впереди, одарил его широкой улыбкой. «К сожалению, руководитель Вальц не нашел достойного жилья ближе к центру. Жаль, что вам пришлось...» «Ничего страшного», — отозвалась за Доминика Лили. «Мы все понимаем». «Даже не знаю, что вы имеете в виду под словом «достойное», — едко ответил Доминик, хмуро взглянув на сопровождающего. «Судя по тому, что мне сказали по телефону, место, где мы теперь будем жить по долгу службы, чуть ли не собственность местного музея и едва ли не исторический памятник. Впрочем, не думаю, что представителю компании необходим замок или особняк. Вполне бы хватило и обычной гостиницы. К сожалению, Умер ведет переговоры с Глекнером совсем недавно, и этот вариант единственный, который мы можем вам предложить», — вздохнул Бергман, разведя руками. «Город маленький, и, как следствие, вариантов было совсем немного. В преддверии Рождества все отели забиты, остались свободными пара-тройка хостелов, но, учитывая тамошние условия, едва ли вы хотите жить и трудиться, соседствуя с тараканами, верно?» «Нет, герр Лоренс, ваш новый дом просто изумительный, да и история у него довольно любопытная». «Звучит так, как будто вы пытаетесь нам продать дом с привидениями», — сухо сказал Доминик, потянувшись к пачке сигарет. «Или что похуже?» «Нет, господин Лоренс», — голос Эмиля прозвучал обиженно. «Руководитель Вальц отметил вас, как подающего большие надежды сотрудника, и поручил мне найти для вас подобающее жилье. Из недвижимости в городе пока что только пара офисных помещений, да этот самый дом». «И что же это за дом?» «Ну, стоит начать с того», — протянул Бергман, «что в вашем распоряжении будет дом в 28 комнат, не считая цокольный этаж». «Сколько комнат?» Кажется, Доминик и Лили произнесли это слово в один голос. «Да, 28 комнат», — заявил Эмиль, довольный произведенным впечатлением. «Все верно, вы не ослышались, плюс подвал и чердак. Общее количество помещений 44, если считать кладовые и две веранды». «Господи, да это просто аристократический особняк», — хмыкнул Доминик, покачав головой. «Невероятно! Этот дом насчитывает больше двух веков», — заявил Бергман с таким видом, будто это была его личная заслуга. «Так что вы прикоснетесь к настоящей истории. Возводили этот дом изначально как городскую ратушу, когда Глекнер был совсем крохотным городком. Но затем центр города сместили немного к югу, а на месте строительства решили поставить...» «Морг», — хмыкнул Доминик, — «или крематорий?» «До 1886 года здесь был открыт детский дом имени святого Августина», — пространно пояснил Бергман, указав широким жестом куда-то за кроны деревьев, словно и не заметив реакции собеседника. «Самый большой приют из трех существующих в городе на тот момент. Вполне логично, что и название у него было соответствующее. Назвали его «Год ист либе». «Приют под названием «Бог есть любовь», — с сомнением переспросила Лили, улыбнувшись. «Как-то слишком официозно и слишком длинно». «К сожалению, у тогдашних католиков было не очень хорошо с воображением», — ухмыльнулся Бергман в ответ. «Но вот с религиозным воспитанием было на высоте. То, что вы видите теперь, эта зеленая зона была раньше парком внутреннего двора. Там, откуда мы приехали, прежде стояли кованые ворота, а здесь, где начали подниматься, находилась будка охраны и псарня. Это есть даже на нескольких фотографиях. Можете взглянуть, если окажетесь в Национальном музее или местной библиотеке». «Непременно, если сумею выбраться в город из этой глуши. Впрочем, продолжайте. И что случилось с детским домом?» — ворчливо вставил Доминик, усмехнувшись. «Ничего заслуживающего внимания. Пожилой хозяин приюта умер. Состав прислуги был переформирован, а место владельца заняла его супруга, которая ничего не смыслила в своем новом деле. Поэтому позже, когда стало понятно, что здание находится в аварийном состоянии, в 1886 году его выкупил буквально за бесценок один приезжий меценат-промышленник, герр Альвин Гумель. Большой энтузиаст и оригинал. Он закрыл приют, отреставрировал помещение, открыв на месте детского дома лазарет и крохотный завод по производству фармакологических средств. К сожалению, для Глекнера тогда было беспокойное время, и план господина Гумеля не удался. Если лазарет еще пользовался спросом, то фармакологическое направление прогорело. Вдобавок к этому в доме произошел пожар. Оборудование Гумеля было уничтожено, и он остался у разбитого корыта, хотя огонь, как я слышал, довольно быстро удалось потушить. Никто тогда так и не узнал, была это глупая нелепость или саботаж. Но Гумель покинул страну, передав право на владение недвижимостью тогдашним чиновникам. Долгое время оно находилось во владении мэрии, вплоть до начала Второй мировой. Дом реконструировали, но долгое время он так и не пользовался спросом. Только после войны дом приобрел герб Бахмайер, возвел несколько новых комнат и сделал своим родовым гнездом. В 60-х дом перешел его сыну, затем внуку. В конце 90-х дом снова выставили на торги, и бывший приют стал частью городской недвижимости. И у мэрии Глекнера его выкупил окончательно герр Вальц из корпорации «Умер». А теперь этот дом становится вашим. Знаете, бытует поверье, что каждый из живших в этом доме оставлял в нем частичку себя. Прошлые жильцы вложили в эти стены всю свою любовь и душу. Жаль, что здание будет отправлено на перестройку. Позже, когда вы закончите дела и вернетесь в Дрезден, дом будет полностью отреставрирован. Некоторые крылья снесут, возведут новые коридоры и палаты. Насколько мне известно, Умер собирается открыть там детскую больницу имени того самого Альвина Гумеля к началу следующего года. «Изумительно!» — хмыкнул Доминик, выпуская дым тонкой струйкой. «Там, наверное, за столько времени все заросло паутиной, а в стенах такие дыры, что можно просунуть кулак». «Нет повода сомневаться в нашем профессионализме, герр Лоренс!» — обиженно произнес Эмиль. И Доминику впервые стало неловко. «Почти каждая из комнат приведена в идеальный порядок. Доски пола, кровля и черепица, стекла и двери заменены 2 недели назад, когда появились первые сведения о вашем приезде. Проведена система газового отопления, отреставрированы 2 санузла, 2 ванные комнаты и 2 душевые на северной и южной стороне дома». «Прошу прощения, если мои слова прозвучали резко», — начал Доминик примирительно. «Просто дом насчитывает больше 2 веков, поэтому...» «Не стоит извиняться, герр Лоренс, я понимаю ваши сомнения. Тем не менее, я уверен, что дом придется вам по вкусу обоим», — проговорил Эмиль, указывая вперед. «Да и сами взгляните, разве он не прекрасен?» «Он прекрасен», — подумал Доминик, когда через несколько шагов стройные ряды промерзших деревьев подались назад. «Даже не просто прекрасен. Нет, он изумителен. Черт меня побери!»